Зоотехник. Зоотехнический участок находится всего в 5 километрах от Нового Задорья, так что работники добирались туда на велосипедах. Доярок подвозил обычно поселковый почтальон Федорыч, который подсаживал их в кузов своей полуторки в 7 утра у клуба, а вечером забирал обратно. А если не забирал, то идти все равно недалече. Главное — дорогу не сокращать по Вогничу, посреди которого амбар сгоревший. Или через болото, где того и гляди, ухнешь по самые уши. И млын стороной обходи. В общем, шагай себе по дороге, в лес не заворачивай, коли бед не хочешь. Год назад, как приехал с города новый участковый зоотехник, скотоферма ожила. Подтянулись люди, местные, набранные по распределению из райцентра, а дохлые коровки окрепли, внезапно начав приносить молока столько, что все в деревне диву давались. Зоотехник, правда, не всем по нраву пришелся. Строгий однорукий дядька в очках и с красным носом картошкой, вечно сердитый и всклокоченный, часто ночевавший на участке, хоть ему и выделили угол при бараке. Звали его Остап Власович Полищук. Девки-доярки его профессором кликали. Шептались в деревне, мол, у профессора целый учебник есть по животноводству. Сам написал. Профессор по утрам, как все работники соберутся, любил организовать летучку. При бывшем директоре такого не было. Все приходили, доработали. А тот, бывало, на службе и носу не казал. Полищук сразу взял быка за рога. Потребовал ежеутренней явки у себя в кабинете. Приходили ветврачи и младшие зоотехники. Иногда даже бригадиры трактористов с близлежащего МТС. Больно им нравилось послушать, как профессор подчиненных распекает, да про планы разглагольствует. Планы партии никого особенно не волновали. Только вот красноречивый Полищук мог такую речугу задвинуть, что потом весь день думаешь, как же так получается? Стало быть, Юрка Гагарин в космос полетел благодаря животноводству? Ледокол Ленин исключительно стараниями животноводов на воду спущен, атомную электростанцию они же создали. В устах Остапа Власовича все звучало логично. В последний июльский день так все и было, и ругань, и монолог про партию. В кабинет администрации участка битком набились отраслевики и селекционеры. Среди них затесалось несколько человек с машинно-тракторной станции. Кто выше по должности, те сидели на стульях, а остальные рядком, вдоль стенок. Остап Власович одернул серый костюм левой рукой, культя правой безвольно висела в подвязанном рукаве, поправил на носу бифокальные очки, из-за которых его глаза казались неестественно круглыми. Этими самыми глазами уставился он на заместителя. «Иванец, где племенная книга?» «Так это, Остап Власович, у вас ведь было...» Зам поежился под взглядом, сглотнул слюну и, не спрашивая, налил себе воды из графина на столе, отчего начальник вмиг рассвирепел. «Воду поставь, растратчик! Новая книга где?» — рявкнул главный зоотехник. «С четверга допроситься не могу!» «А так пишется, яше, Остап Власович, сегодня трошки подрихтую, вот вам крест!» «Отставить крест!» — Полищук заорал так громко, что все в кабинете вздрогнули, а трактористы заухмылялись. Шибко они это дело любили. У них-то свой начальник был, не такой строгий. «Мракобесия не хватало! Я тебе, Иванец, неделю прошу мне новую книгу принести. Неделю! Или мне к твоей шкуре санкции применить, вредитель?» «Не надо, Остап Власович, сегодня будет го...» «Надо не сегодня, а вчера! Позавчера!» Полищук грохнул кулаком по столу, отчего зазвенела пробка в графине. «У меня вот товарищ есть!» «Новожилин, с завода нового, в Витебске. Он, знаешь, я кажет у себя. Все полимеры просрали». «А полимеры? Это что за беда?» — спросил кто-то из трактористов. «Неважно. Главное, что просрали». «А просрал кто? Кто мой заместитель?» Иванец по черепашьи спрятал голову в узких плечах. «Остав Власович!» — вступился за зама один из младших зоотехников. Петруха, по фамилии Землянин. «Там дело-то в новом загоне, на него описи нет, ну который третий у леса. К нему не ходят, люди полохаются. Вот мы их поголовье сосчитать и не можем толком. Они там обрыкаются все, кусаются, копытами машут. Пол у них якой, не разберешь. А здоровые якие сволочи. Вчера Таньку один чуть за руку не тяпнул. — Да это шо за бычки такие? — спросил из угла ветврач. — У них бешенство, мабуть. Агрессивная шибка. Як волки якие. Тяжко с ними работать, товарищ директор. Тяжко. — Отставить бешенство! Все с ними в порядке. Так, Петр, тебе партийная задача. Сегодня же всех сосчитать, где тёлки, где бычки, и мне принести на стол к вечеру. Весь приплод, чтоб был, вся нумерация, зразумел? Петька-землянин горестно кивнул. В третий загон ему явно идти не хотелось. «Скажу, зроблю». «Отставить не скажу, зроблю! А так точно! Вас бы в мой полк аглоедов, я бы вас научил родине служить!» Полищук потряс обрубком конечности, отчего рукав пиджака развязался, упал мятой кишкой вдоль тела. «Я за вас на войне руку отдал! Кровь проливал, паскуды!» Еще один хлесткий удар по столу, и тут даже трактористы попятились к выходу. «А ну как, швырнет стаканом в морду!» «Я вам на участке за год приплод втрое поднял, удой вдвое повысился! Я, инвалид, пашу тут за вас всех, днюю ночую!» «Рабочие места есть, деньги государство платит, скотина вся здоровая, сильная. Чего еще треба, а? Уважение ваше где? Где я спрашиваю уважение к ветерану?» «Да уважаем мы вас, Остап Власович», — глухо сказал один из зоотехников. «Незаметно! Хочется про настоящее уважение услышать, а? Хочется! Но за раз я вам покажу, как меня ученые с города уважают!» Разбушевавшийся директор полез в ящик стола, достал оттуда бумажный лист. Театрально потряс им в воздухе и кинул провинившемуся заместителю. «На! Читай! В голос читай, чтоб все услышали! Из Минского НИИ прислали год назад мне лично в руки с бандеролью! Громче читай!» Заместитель разгладил листок, прочистил горло и начал читать для присутствующих. «Уважаемый Остап Власович! Пишет вам аспирантка Минского НИИ животноводства и сельского хозяйства Чернявская А.М. Прежде чем писать официальное обращение, мне хотелось бы лично выразить вам уважение и благодарность за ваш эпохальный труд учебник «Племенное животноводство» за 1935 год. Ваш учебник зачитан мной до дыр, и благодаря вашей книге, Остап Власович, я и увлеклась такой замечательной наукой, как селекция животных». А официальное обращение заключается вот в чем. Для вашего нового места работы у нашего НИИ есть экспериментальный семенной материал, который значительно улучшит количество и качество приплода. Не пугайтесь слова «экспериментальный». В нашем НИИ он уже опробован и дает отличные результаты. При использовании данного материала повышается не только отел, но и удой при лактации. По распределению рассылки семенного материала ваш зоотехнический участок стоял 104-м в очереди, но я, увидев вашу фамилию, решил внести вас в числе первых. Я искренне считаю, что именно вы тот ученый, который сумеет применить на деле инновацию нашего государства. Семенной материал высылаю вместе с письмом, он в термосе, при бандероле. Жду ответного письма с отчетом о результатах». Люди уважительно кивали, слушая заместителя. Отложив письмо, Иванец вытер платком вспотевший лоб. Полищук забрал листок, бережно сложил и сунул обратно в ящик стола. «Видали? Какие мне письма пишут! С институтов! Мне сюды в задорье! Инвалиду! А все почему? Да бо я вот этой рукой все зробил один, сам, все сам! Я вам про партию думали, сказывать буду!» «Да нам партия все дала, партия заради нас, крестьян и рабочих, все делает. Но это все, покуда мы сами, не покладая рук, трудиться будем. Работать, а не прохлаждаться, аки буренки на выпасе. Работать надо, такова наша зарука. Так что все свободны, в смысле не свободны, а вольно. За работу! Петр, а ты шагом марш в третий коровник. Книга чтоб к вечеру была готова». Люди потянулись на выход из кабинета. Петруха горестно почесывал затылок. Полищук сел, налил себе из графина воды, которая не была водой, опрокинул полстакана. Фыркнул и скушал огурец из ящика стола. Там у него завсегда закуска припасена. В том же ящике лежала стопка писем от аспирантки Минского НИИ Чернявской А.М. С нею профессора завязалась живая переписка про методы селекции, гибридизацию и искусственный отбор. Больше всего Полищуку нравилось, когда Чернявская начинала хвалить его старый учебник, написанный еще до войны. А семенной материал и правда дал свои результаты. Чернявская не обманула, приплод втрое повысился. Где такое видано? Телята как на подбор. Непривычно, конечно, что семя в термосе присылают, да бандеролью. Но оно и ладно. Главное в науке — результат. На душе полегчало, как всегда после утренней выволочки. Полищук довольно крякнул, подлил себе еще из графина и глянул в окно. Из администрации видны здания скотофермы, МТС и соседней агротехнической станции. Год тому назад все виделось совсем в других тонах, куда более мрачных. Однорукий инвалид, ветеран войны, он приехал в Задорье в прошлом июне, бросив квартиру в Минске и жену-изменщицу. Думал, здесь спится, в глухой деревне-то, утопить тоску в горилке, а нет. По приезде получил письмо, прислали материал, деньги выделяют на скотину. Сам того не заметив, деятельный по натуре Полищук втянулся в работу, начал развивать местную отрасль. «И на Марсе будут яблони цвести!» — произнес он маленький тост и уже взялся за стакан, как в дверь постучали. «Остап Власович!» — в приоткрывшуюся щелку сунулась голова заместителя. Тот явно был испуган, аж позеленел весь от бледности. «Да, слушаю. Чего тебе, Иванец?» «Там у нас это... ЧП случилось!» «Шо?» «ЧП у нас! Петрухи, землянину теленок пальцы отхватил!» «Чего?» И так кажущиеся огромными за очками глаза за техника увеличились еще больше. Его уже в больницу, в райцентр, собрались везти, перевязали, чем нашли. Полищук выскочил во двор, а третьего коровника двое работников вели, поддерживая Петруху. Тот стонал, подгибая локоть, перевязанные бинтами руки, покрасневшими и наложенными наспех. Полищук выругался при виде увечья. Петруха-то теперь, как и он, леворучка. Пальцы у парня отсутствовали начисто, окромя большого. Уже подъехал один из трактористов, вопящего от боли младшего зоотехника, принялись грузить в кабину. Бинты разбухли от крови. На землю падали ярко-красные капли. «Петька! Петро!» Полищук схватил подчиненного за грудки. «Что случилось? Как ты так?» «Да я, Остап Власович, просто сено ему кинул в стайку, а он... Хвать! И пальцем не отгрыз, что твою моркву!» Слабым голосом отвечал Петруха. «Я назад, а они все давай из стаек ломиться, яко полоумевшие. Я ли убег?» «Это як же ж? Это чего ж?» бормотал Полищук. Петруха ойкнул, баюкая забинтованную руку. Трактор завелся и поехал по полю, фыркая выхлопными газами. Стоявший рядом Иванец сказал: «Инвалид же будет. Дай бог ему здоровья. Остап Власович, а кто будет в третьем загоне работать? Туда ж никто ходить не хочет». Не ответив, Полищук отправился обратно в кабинет, допивать содержимое графина. Настроение, такое солнечное с утра, оказалось в край испоганено. Труп бычка в курятнике выглядел странно. Максимка подумал, что таких он и не видал ни разу. Лысый весь, без шерстки. Кожа лоснится, под ней бугры мышц, хотя еще и не бычок даже, а так теленок малый. И зубья торчат острые, что у твоего котяры. Голова вся раскромсана в темной засохшей крови. Сидевшие на насестах куры кудахтали, хлопали крыльями. Демьян ерошил бороду, как всегда, делал в раздумьях. Максимка уже угадывал его мысли. Теленок вломился в курятник. Где такое видано? «Учора, Гриш, подстрелил его», — спросил Демьян у колхозника Сеньки. «И он куру жрал». «Вот те крест, знаток!» Сенька размашисто перекрестился. «Я и сам глазам не поверил. Ночью завопили, всполошились все. Я ружо схватил и сюды, а тут эта сволочь курицу жует. Дверь вынесла!» Колхозник показал на сломанную дверь курятника. «Ладно бы волк, но теленок. И на меня так зырк глазищами, страшно. Но я и пальнул со страху сразу. С дуплета не завалил его, пришлось топором добивать. Он кричал, я ж так, як бы не бык он вовсе, а дитя малое. Я чё тебя и позвал, знаток? Шо за диво такое?» «Тут покумекать треба. Но с тем, что диковина это, спорить не стану». «Дядька Демьян, гляди!» Максимка указал на хвост, будто крысиный с виду. В курятнике стояла густая полутьма, лишь с улицы через дверную щель падал солнечный свет. И вот аккурат там, где ложился луч солнца, лежал телячий хвост и будто бы дымился, что Бигфордов шнур. «Глазастый ты мой!» Демьян привычно потрепал ученика за волосы. «Ну-ка, Сень, подсоби мне, а то я на медне руку обжег. Болит, молясь». «А чего робить-то?» «За копыта бери, я за другое. Да потягали на в улицу. Надо бы на солнце его повялить». Вдвоем знаток и колхозник выволокли бычка, оказавшегося довольно тяжелым, из курятника во двор на солнечный свет. Тут-то труп и задымился весь. На глазах у всех лысая шкура зашипела, как если б на сковороде пеклась, начала съеживаться. Завоняло так противно, что все трое отшатнулись. «Чуешь? Серый несет. Яйцами тухлыми?» Закрывая нос, рукавом спросил Демьян. «Не к добру это». А труп тем временем разлагался настолько быстро, что Максимка едва успевал замечать все изменения. Вот кожа вся скукожилась, лопнула в нескольких местах, провалилась вдоль ребер сухими лохмотьями. Внутри быка зашипели органы, распространяя еще более мерзкий смрад, отчего вокруг трупа повисло зловонное облако. Тут же в глазах зарябило от налетевших на пиршество мух, следом и кости начали распадаться, превращаясь в пыль, как дрова, сожженные в пепел. Не успел Максимка и моргнуть пару раз, как телячий труп уже истлел, лишь осталась на земле булькающая и неимоверно вонючая лужа блевотного цвету. Побледневший Сенька перекрестился три раза, зашептал молитву. «Да светится имя твое, да избави нас от лукавого». «Верно делаешь, что молитвы читаешь». Помрачневший знаток ткнул в лужу клюкой, тут же брезгливо вытер ее отраву. «Шо ж за напасть такая знову? Откуда?» «Стало быть, не ведаешь ты, знаток?» «Понятия не имею. Но доведаюсь, ты уж не сумлевайся. А откуда у вас тут телки-то могут быть?» «Дык то знамо, со скотофермы откуда ж ешь, Демьян Рыгорыч?» «С участка зоотехнического». «Да, я ж на окраине живу. Тут и до участка километра два, а коли прямо идти по лесу. Оттуда он, верно тебе кажу. У меня у всех соседей две буренки, и всех телят, их я знаю. Нету там такой пакости, и быть не может. А про скотоферму слухи всякие ходят». «Знаю я твои слухи», — отмахнулся знаток. «Но на участок прогуляемся, глядишь, есть и в слухах правда. Ты давай-ка, Сеня, про то, что бачил за раз, больно не распространяйся никому». «Зразумел?» «Да не в жизнь!» Сенька снова перекрестился, возбужденно кивая, и стало ясно. «Сегодня же про жуткого бычка узнает все задорье». Демьян только вздохнул. Пошли к зоотехническому участку прямо, через лес, ничего не боясь. Знаток в пути сетовал на то, что и нечисти, и пекельных тварей, и проклятий в задорье стало столько, что не развернешься. «Вона, люди уже боятся по грибы и ягоды ходить». И это посереть лето. В лесу ни души не видно, а подосиновики под ногами гниют. «А чего оно так, дядька? Мы когда в Сычевичи ездили, там на всю вёску один анчутка был, и тот полудохлый, в печку заховался». «От тебе и вопрос на засыпку. Ты будущий знаток или кто? Думай, Максимка, думай. Сдается мне, треба кому-то, чтоб мы тут с тобой бегали, то одних спасали, то других». «Там починишь, сразу здесь сломается. Думаешь, ведьмину скрутку на свадьбе кто подкинул, а? А кто ручьем поле размыл и немчика разбудил?» «Кто?» «Дед Пихто! Пришли уже. Слыхав, я тут директор новый. Шибко строгий, ты стой да помалкивай, покуда я балакать буду». Максимка грустно кивнул. Он уже привык, что знаток его то и дело затыкает. Слово не дает сказать. А он разве чего плохого хоть раз сделал? Только помог. Вон, хотя бы с тем же Сухощавым. Демьян вошел в одноэтажное административное здание, огляделся и грохнул кулаком в самую солидную дверь с золоченой табличкой. «Кто там? Войдите, чего долбитесь?» Прокашлившись, знаток отворил дверь и вошел. Максимка тенью юркнул следом. По центру обширного кабинета в кресле восседал... Вдрызг пьяный однорукий мужик, взиравший на гостей сквозь толстые линзы очков. Водки на столе было не видать, но разило в помещении так, что даже привычный знаток сморщился. «Это товарищ директор?» «Остап Власович, я Полищук!» «Остап Власович, ага. У меня тут вопрос к вам. По животноводству». «По животноводству?» Пьяно прожевывая слова, переспросил Полищук. «По нему можно, товарищи. Я всю жизнь вложил... вложил или вклал. В общем, всю жизнь этому животны посвятил. Ради партии науки для... Во!» «Да я слыхал про вас, много доброго в деревне кажут». «А ты сам кто такой?» — прищурился пьяница в пиджаке. «А то тут уже приходил один. С утра допытал меня». «Меня Демьян Рыгорыч звать. Я ветеринар с деревни, коллега ваш. Вопрос к вам важный, говорю». «Какой вопрос? Задавай!» Остап Власович потянулся к графину, где явно не вода была налита. «У вас случаем бычок с участка не сбегал?» — хмуро спросил Демьян. Директор ему явно был неприятен. Да и Максимка чувствовал себя здесь неуютно, будто бы дома оказался в компании с перебравшим Лишку с Виридом. «Бычок? Какой бычок?» «Лысый такой, да курятины охочий». Опрокинув стакан горилки и даже не поморщившись, главный зоотехник выдохнул и воскликнул. «Нема у нас таких! Ошиблись вы?» «Ага. Ошиблись, значит?» «Да! Давайте-ка, товарищи, кругом и шагом марш на выход! Ходят тут, ходят, работать не дают. С утра с позаранку приходил уже один. Вон отсюда, я сказал!» Демьян молча покинул кабинет, Максимка скользнул следом, бросив взгляд на пьяницу-инвалида. Тот бормотал что-то себе под нос, копался в ящике стола, перебирал помятые бумажки. Во дворе знаток огляделся, будто ища кого. Из ближайшего загона доносилось коровье мычание, на бревне у крыльца сидели и курили несколько работников. Демьян махнул им рукой. «Иванец, ты ли это? Подсюды, родной!» К ним засеменил маленький сгорбленный человечек. В грязном от навоза переднике. «Демьян Рыгорыч, вы у нас какими судьбами?» «Да дело есть одно, срочное. Чего это у вас, начальник такой, окосевший, кстати?» «Дык третий день уже квасит. Как Петрухе землянину пальцы оторвало, так он и начал». «Пальцы оторвало?» Знаток вопросительно изогнул бровь. «Ну да, теленок откусил». «Теленок откусил?» Будто поняв, что явно сболтнул лишнего, Иванец засуетился, опустил голову. «Так это ЧП у нас было. Участковый приезжал с райцентра. Сегодня поутру еще приходили с проверкой. Важный человек один. Нам это предприятие остановить хотят до конца разбирательства». «А чего-то за теленок такой, что человека за руку тяпнул?» «Обычный теленок. Голодный был, мабуть». «Ну ты мне покажешь хоть, что за телята у вас тут такие, оголодавшие? Не кормите, шоль? А вы это... официально, да?» Иванец смял в руках передник и старательно отводил взгляд. Демьян схватил его за воротник, притянул к себе и поглядел в глаза. Максимка услышал зловещий шепот. «Ты, Иванец, забыл, шоль, кто я такой? Ну так я напомню, за мной не заржавеет». Иванец громко сглотнул. «Так як не помнить? Помню. Ну, пойдем, покажу телят. Чего бы и не, сапоги не загваздайте только». Все вместе они прошли в загон. В стайках мотали рогатыми бошками буренки, пахло сеном и навозом. Иванец подхватил ведро корма. «Ну, пройдемся, шоль. Телята да быки в конце самом. Покормлю заодно». «Тут постой. Смотри кругом, все запоминай». Коротко приказал Демьян ученику. Максимка остался в одиночестве у входа. Прошелся до стайки, подкинул сено, косящее фиолетовым глазом корове. Под ней сидела на стульчике доярка, в фартуке и платке. Не сразу признал он в ней Таньку, соседку. Она в ту же школу ходила, на несколько классов старше. «Малой, ты шоль?» — воскликнула девушка, ловко сжимая корове соски. В цинковое ведро бились струйки парного молока. «Ну, привет!» «Дзень добрый. А ты тут робишь?» «Агась. Хошь молочка? На, угощайся». Танька приподняла ведерко, протянула мальчику. Он с удовольствием глотнул и вытер усы с верхней губы. «Летом подработать устроилась, на каникулы», — говорила доярка, продолжая доить корову. «А чего бы не, коли платит хорошо. И стаж трудовой. У нас предприятие передовое стало, люди с самого Минску приезжают. Машка вон, рекордсменка». Девушка шлепнула буренку по крупу. «А я это, на ветеринара хочу учиться поступить». «Ага, слыхали мы, какой ты ветеринар, со знатком заякшался», — хохотнула Таня. «Слышь, малой, а какой он из себя, Демьян Рыгорыч?» «Такой своеобразный», — запнувшись, чтоб не ляпнуть лишнего, подытожил. «Хороший мужик, не обижает меня». «Ну, раз не обижает, то добре. А тут вы чего забыли?» «Бычок у вас сбег, кусачий такой, лысый весь, не бачила таких». Улыбка у Таньки пропала, она серьезно посмотрела на Максимку. «Ну, бачила разок. Кусачий этот, да. Один меня ухватить пытался. Только вы не там пошукать решили, нема их тут-то. Они в другом хлеву, у леса который, тайный». «Тайный? А где?» «А, вон там. Не ошибетесь, но вы туда не ходите. Нехорошее то место». «Знала бы ты, сколько раз я это слышал». С какой-то взрослой усталостью подумалась Максимке. «Ладно, малой, мне робить надо. Мамке привет!» Танька отвернулась и продолжила дойку. Вернулись Демьян с Иванцом. «Ну, чего там, дядька?» «Да ничего. Бычки, як бычки, рук точно не кусают». «Дядька, мне сказать кое-чего надо!» Максимка кашлянул и красноречиво посмотрел на стоявшего поблизости Иванца. «Зразумел. Давай, Иванец, покеда, пойдем мы!» «Вы извиняйте, коль ничем помочь не смог», — развел руками работник фермы. «А ты извиняешь, что спужал тебя. Мир?» Демьян намеренно пожал руку с такой силой, что Иванец скривился. «Ну, бывай, заместитель!» По дороге домой Максимка рассказал Демьяну о том, что услышал от Таньки. Знаток хмыкнул. «Так и чуял, что брешет Иванец. Як дышит. На его совести буде. Значится, коровник у леса, Гриш». «Ну, сказала, что там. А вон он, кажись!» Максимка указал в сторону лесной опушки, где в отдалении от скотофермы стояло одинокое длинное здание, деревянное, с покрытой шифером крышей. «Во як, да? Оттуда в Ксеньке эта беда и могла прискакать. Тады вечером прогуляемся, глянем, шо там за телята живут. А мне за раз надобно по делам сходить». Дома Демьян тщательно выгладил брюки старым утюгом, надел пиджак и прицепил медальку. Вместо рубахи же напялил лянку, без воротника, но с красным вырезом. Одеколоном надушился так, что аж суседка фыркнул за печью. В процессе знаток напевал под нос песенку. С ним такое в последнее время часто случалось. Максимка с интересом наблюдал за его сборами. «Дядька, вы на свиданку, шоль? Собрались?» «Цыц, молодежь! Не на свиданку, а на важную деловую встречу!» «А встреча с Анной Демидовной, небось?» «Ничего от тебя не утаишь, хлопче!» — ухмыльнулся Демьян, поправляя пиджак и критически разглядывая себя в зеркало. «Ну як я? Пригож?» «Там и грязюка после дождя. Туфли почистите и тряпочку с собой возьмите», — посоветовал ученик. «И борода у вас, як у лешего. Расчешите хоть или подстригите». Перед свадьбой Вальки Егеря Демьян купил в продмаге штиблеты. А то, говорит, сапоги одни, должны же у мужика быть и туфли на выход. С тех пор так ни разу не надеваны, но сейчас же встреча деловая, стало быть, и повод есть. Приодевшись и насвистывая песенку, знаток причесался, а потом стоял полчаса у зеркала с ножницами, неловко обстригая бороду. Не выдержав его мучений, Максимка отложил книжку и спрыгнул с печки. Отобрал ножницы и помог постричься. Теперь знаток выглядел как с картинки в журнале. Помолодел, разом лет на 10. Рука только в бинтах после заговора, супротив гырголицы. «Клюку брать с собой не треба, а то я где дряхлый. И хромать не надо, спину прямо держите», — деловито настаивал Максимка. «Анна Демидовна такого не терпит. Мы в школе всегда с прямой спиной сидим за партой. Да не горбитесь вы, ну!» «Ты это говори, да не заговаривайся. Сам разберусь», — проворчал Демьян, глянул снова в зеркало. «Нашелся советчик. Сиди лучше, зачины читай. Все-то выучить не можешь». «Я к вечеру приду, к тому хлеву прогуляемся». «Добре, жду». Максим улегся обратно на печку, в нетерпении раскрыл почти дочитанную книжку «Страну багровых туч» популярных писателей Стругацких. про космонавтов и покорение планеты Венеры. Максимка погрузился в книгу и обо всем забыл. Анна Демидовна ждала у клуба в легком платьице и туфельках. Демьян в очередной раз подивился, откуда у нее столько платьев. Он резко, как револьвер, выдернул из-за спины букет тюльпанов в газете, смущенно сунул учительнице. Та погрузилась носом в цветы, прикрыла глаза, вдыхая аромат. «Откуда знаете, что тюльпаны люблю?» Максимка доложил. «Так это... я же спец по травам, по цветам. Ведаю, какие цветы женщины любят». Он поправил бумажный сверток под мышкой, куда упаковал вино и гостинцы. «Если б знали, так бы одеколоном не поливались. Як сдурели вы, ей-богу. Фу, Демьян Григорьевич, от вас же так вкусно всегда лесом пахнет, травой скошенной. На кой духариться-то?» «Да мне, честно кажучи, самому не подобается», — признался знаток. «Ну вот на будущее вам. Если еще на свидание позовете, то так не делайте. Так что, куда идем?» Учительница подхватила Демьяна за локоть. «А что это за кулек у вас? А что с рукой?» «Служебная травма». Идти в задорье было особо некуда. Разве что в клуб, да и там заняться нечем. Одна пыль да стулья. Разве что в библиотеке сидеть, да на пару книжки читать. Знаток потащил Анну Демидовну в поле, придерживая за локоток, когда та спотыкалась на каблучках. Но ей нравилось. Полдень, солнце слепит, цветы полевые колышутся. Отошли к сеновалу, присели на заваленки. Демьян развернул на бревне сверток с овощами и бутербродами, поставил рядом бутылку домашнего вина, два стакана, за спасенный от заблудшей кикиморы погреб, с закрутками. Открыл лукошко спелой клубники. Стесанный пень, служивший столиком, был весь изрезан инициалами. Сколько Демьян себя помнил, здесь молодежь всегда свиданки устраивала. «Ну шо, за встречу, чем богатую, как говорится». «Какой предусмотрительный мужчина! А это все ваше, с огорода?» «Не у меня огорода. Можно сказать и нет, не люблю я в земле копаться. Это мне люди приносят за работу. Вы кушайте, Анна Демидовна, а то совсем худенькая». Она съела ягоду, облизнулась. «Вкусно. Нравится мне у вас. И ребятишки в школе хорошие. Как там Губаревич поживает?» «Максимка-то? Учится. Добрый ветеринар буде». «Хороший он мальчишка. Вы не обижаете его?» «Этого приблуду обидишь. А хотите, покажу кое-чего? Вот, глядите сюда, снизу». Учительница наклонилась, прищурилась. «Вот тут надпись, видите? Это батя мой. Когда с мамкой гулял, ножичком вырезал. Тут уже сидели. Лет так 40 назад». «Как мило. А сейчас они где... Ой, простите». Учительница заметила тень на лице Демьяна. «Они умерли, да?» Знаток поскреб ногтем бороду, вздохнул, разлил вино по стаканам и постарался закрыть бутылкой другие инициалы, тоже старые, но чуть свежее родительских, с литерами А и Д. «Мать у меня во время войны погибла, с братом и сестренкой малыми. Немцы их, того. Отец еще до войны помер, самогубец он был. Ну давайте о плохом не будем, выпьем за встречу». Они пригубили из стаканов, глядя друг на друга. Синхронно улыбнулись. Знаток подумал, что мало с какой женщиной бывает приятно просто помолчать. «Ох, чутко не забыл, дуранни!» Демьян хлопнул себя по лбу, полез в карман пиджака. «У меня ж для вас подарок». «Подарок? Интересно, но, может, не надо?» «Надо. Это от души, Анна Демидовна». Та все же немного испугалась поначалу. «Нечто вот так, с бухты-барахты, замуж позовет». Бархатная коробочка, полученная с Демьяном от председателя в Сычевичах, так и наводила на мысли о кольце. В солнечном свете блеснула, брызнула синими переливами света, отразившимися на лице Анны Демидовны. Ее взгляд, прикованный к подарку, за несколько секунд сменился от опаски и недоверия к испугу и, наконец, к восторгу. Она удивленно уставилась на знатка. «Да вы шутите. Это... это мне?» «Ну не мне же!» «Вам, Анна Демидовна, вам! Возьмите!» Она осторожно, будто боясь повредить, такую красоту выудила из коробочки сапфировый кулон на цепочке. Небольшое элегантное украшение из золота с переливающимися синим цветом камнями, повторявшими узором созвездия Плеяды или, по-простонародному, бабы. Тонкая цепочка струилась в ладонях десятками звеньев, как змея. Кулон ярко блестел на солнце, такой махонький и хрупкий на вид, грозя ускользнуть между пальцев и пропасть насовсем. «Это колье? Ой, нет же, кулон, да?» «Я даже не ведаю, як зовется», — хмыкнул Демьян. «Это мне за работу дали. Гостинец добрый. Да вы примерьте на шейку, не стесняйтесь. Ваша вещь. Носите». Еще раз вопросительно глянув, «мне? Правда мне?» Анна Демидовна открыла застежку на украшении, перекинула через шею. На губах ее расцвела счастливая улыбка. Наконец замотала головой. «Нет, не могу, это же дорого очень. Не могу принять». «Обижаете, Анна Демидовна», — прогудел Демьян. «От души же!» «Ох, ну... ладно. Застегнуть поможете?» Он встал за спиной, застегнул колье на тонкой шее, ласково убрал ладонью светлые волосы. Захотелось наклониться и поцеловать выступающий позвонок, но знаток себя одернул. «Ну, как вам?» Засмеявшись, Анна Демидовна подскочила и закрутилась. Платье поднялось маленьким вихрем, обнажив стройные ноги. «Эх, зеркальце бы!» «Вам к лицу!» — улыбнулся Демьян, присаживаясь и разливая вино. «Пригожим девчатам украшения идут. Но у меня к вам просьба, Анна Демидовна». «Ох, теперь уж не откажешь!» — хохотнула та. «Ну уж, выкладывайте». «Носите, как вы сказали, кулон. Так вот, носите его почаще, добре. А лучше и вовсе не сымайте. Оно заговоренное. Я над ним слова прочитал». «Заговоренное? Простите, что прочитали?» «Ну да, берег такой. Слова я прочитал. Сила в нем. Защитит вас от...» «От чего защитит, Демьян Григорьевич?» «От нечистой силы». Выдохнул он, понимая, как глупо, наверное, сейчас выглядит в ее глазах. С какой-то кривой улыбкой Анна Демидовна потеребила кулон. Глянула на знатка, будто с сожалением, как на юродивого. «Вы понимаете, что сейчас говорите?» «Да я-то разумею, Анна Демидовна. Давайте так, вы можете просто одолжение мне сделать. Я вас сердечно прошу, будь ласка, носите кулон. Думаете, что на мою душу такая блажь напала?» «Во, блаженный я, да, и это просьба моя взамен за подарок. А пронайте дома, на работу, коли в магазин идете. Можно и под кофтой сховать. Или не надевайте, а в сумочке таскайте. Можете так зробить? Заради меня, а?» «Вы на блаженного не похожи». «В том-то и дело», — буркнул он и залпом допил вино. «Не блаженный я ни разу. Вот вам и тяжко слухать, по-серьезному». «А с Жигаловым это как-то связано?» «Може, и связано. Я не пойму, чего ему от меня надобно. Шукал меня тут и на медне, ГПУ Минское. Да мы с Максимкой в лесу были. За раз опять дозваться не может. Надо бы сходить до клубу, погутарить, наконец. Не то он, скотина, не отстанет». «Ну так вы сходите, погутарите. А то и меня уже вызывали на допрос. Я вам говорила», — строго сказала учительница. «Жигалов человек серьезный, дважды не повторяет. Не надо скрываться, к тому же вы под следствием, и меня подведете заодно». «Схожу, схожу. Прям завтра и схожу, обещаю. Слово даю. И вас то дело никак не коснется, тоже обещаю. Я мужик простой, мое слово кремень. Кого угодно спросите». Анна Демидовна поглядела на него внимательно и облегченно вздохнула. Поверила. Окинула задумчивым взглядом цветущий луг, их столик из бревна, заставленный гостиницами. Еще раз коснулась кулона, что отбрасывал синие блики. После оглядела знатка, взяла стакан и сама отпила немного вина, закусила ягодкой, будто решившись на что-то для храбрости. «Хорошо. Раз обещаете, то ладно, я вам верю. А знаете что? Какое-то мрачное свидание у нас, Демьян Григорьевич, а я ведь за подарок так и не отблагодарила». И она, наклонившись, быстро поцеловала знатка. Он от неожиданности выронил стакан, а потом неловко обнял ее за плечи. Чурбак под Демьяном перевернулся, и оба рухнули в сено. Первой засмеялась учительница. «Какой же вы неловкий, Демьян Григорьевич!» «А можно на «ты», наконец?» — ухмыльнулся он, стряхивая с ее платья солому. «Можно. Тебе можно». «Вот и славно!» — резюмировал знаток, привлек ее к себе и поцеловал уже крепче, с душой. Домой знаток явился довольный, с улыбкой во все 32 зуба. Максимка к тому времени уже успел дочитать книжку, сварить полкану похлебку и выучить наизусть 2 зачина. «Як встреча?» — лукаво спросил ученик. «Як съезд партии. Успешно состоялось. Давай сбирайся, чаю выпьем да пойдем. Работать треба». Демьян сбросил пиджак и брюки, переоделся в повседневные штаны, но рубаху не снял. «Анна Демидовна про меня ничего не говорила?» «Казала тебе по лбу щелбана давать. Каждый раз, як плохо учиться будешь. Ну-ка, лоб готовь!» Демьян шутливо хрустнул пальцами. «Я зачины выучил, дядька!» «Чего суетишься тады, раз выучил? Чайник ставь!» Зажгли керосинку, поставили кипятиться воду. «Иван, чай нынче хорош!» — довольно сказал знаток, насыпав полную кружку с мелиссой и листочком мяты. За окном сгущались сумерки. Задорье погружалось в сизый мрак. Полкан тоскливо гавкнул в темноту. «Дядька Демьян, а я давно спросить хотел?» «Спрашивай, раз хотел», — добродушно ответил знаток, разливая чай по кружкам. «А чего б нам всю паскудь разом не почикать?» «В смысле?» «Ну вы, каждый раз всех як жалеете, вот. Чего б не бить ту пакость, чтобы их меньше стало, под корень всех извести?» «А чего б твоего отчима Свирида не прибить?» — задумчиво спросил Демьян. «Вы чего это?» — испугался Максим, хотя мысль ему понравилась. «Ну як чего? С него ж проку, як с козла молока. Алкаш то не ядец, да дебошир. Пользы с него ноль, а вреда пальцы кончатся загибать. Взять его, да прибить. Так немцы изробили поганцы. Евреи им плохие, их взять да пришибить всех разом. Решить еврейский вопрос». «Это Гитлер порешал у себя в Рейхе. А чему бы и не, а? Всех разом чик и все, под корешок». «Нет, ну это же... Даже растерялся Максимка от такой постановки вопроса. «А вот то-то же, Максимка. Не ты решаешь, кто хороший, а кто плохой. То Бог уже судит. А ты в силу своего разумения должен быть справедливым, но не жестоким. Человеком быть... «Мене, думаешь, горгалицу не хотелось кончить, чтоб потом хлопот не иметь?» «Хотелось, врать не стану. Дык тогда бы Валька на суку повесился, следом невеста его удавилась, а потом уже и Макарка. Я этого дурня знаю, мы с ним в засадах сиживали, бывало. Вот и считай, что ты горгалицу убил, а вся семья в гробу. А так мы ей внушение сделали, глядишь, и без барагоза обойдется. Верно?» Максимка кивнул. «Ну ладно, ты чаек допивай, да пойдем телят смотреть. Рогатку не забудь!» Ученик сунул за пояс рогатку с мешочком спутников, выходя из дому. Они зашагали по дороге прямо в лес, шумевший ветвями деревьев во мраке. Знаток нес клюку на плече. Млечный путь рассеялся в безоблачном небе мириадом звезд. Демьян сказал, что это Бог, невзначай соль рассыпал. Демьян вообще был будто навеселе, шел пружинистым шагом, чуть не подпрыгивая. За полосой леса открылось пшеничное поле агрофермы, на окраине которого у дальней опушки стоял коровник. Здание освещал один единственный фонарь над воротцами, работавший, судя по всему, от дизельного генератора. Демьян замедлил шаг, шикнул на ученика. Мало ли, вдруг тут сторож сидит. Прокрались аккуратно, пригнувшись к зданию. Максимка подбежал ближе, огляделся. После уже встал во весь рост и свистнул знатку. «Нема тут никого, дядька!» «Добрый сынку!» — Демьян выбрался из пшеницы. «Эх, Фомку не взял я, дурань! Пошукай лом какой, замок крякнуть!» Максимка пошарил рядом, наткнулся на ржавый кусок арматуры и приволок к двери в загон. «Сойдет?» «Самое то!» Знаток взвесил в руке арматурину. «Ну шо?» «Ломаем да смотрим, чего они там прячут. Ты как, не против советское имущество портить?» Максимка покачал головой. «Тады поехали». Знаток вдел арматурину в дужку амбарного замка, навалился всем телом. С громким звуком «скрям» замок перекосился, дужка лопнула, и запор грохнулся оземь. Дверца отворилась с недобрым скрипом. «Вот и все. Пошли». Изнутри хлев был тускло освещен голую лампочкой под потолком. В углу гудел в полсилы толстобокий, покрашенный в зеленую краску, генератор. К нему тянулись шланги от топливных чанов. Помещение, разделенное надвое, усыпанным сеном продолом, представляло собой длинные ряды коровьих стаек, внутри которых переминались ноги на ногу тени животных. При звуке отворившейся двери бычки и телки замычали, начали подниматься на ноги. Под желтым светом слабосильные лампы, их жилистые голые спины казались завалявшиеся под солнцем дохлятиной. «Ого! Сколько же их тут!» — протянул Максимка. «Мы вот куда сегодня ходили с утра, там куды меньше коровок было». «Есть такое!» — знаток почесал в затылке. «Давай-ка глянем, что там за страшидлы?» Максимка шагнул вперед, но Демьян схватил его за плечо, задвинул себе за спину. «За мной держись!» Из первой же стайки на них зыркнула оскаленная морда, прямо как у сегодняшнего трупа. Шерсти нет, кожа блестит в тусклом свете лампы. Зубья, як у волка, и глазищи громадные, алые, от злобы, кровью налитые. Бесноватый теленок застонал, точь-в-точь, как пьяница с похмелья, угрожающе склонив башку, отчего знаток с учеником шарахнулись назад. Теленок грохнулся растущими рожками о перегородку, едва не сорвав ее с петель. «Это шо ж, они все такие? Вообще все?» Растерянно пробормотал знаток, глядя на другие стойла. А оттуда высовывались перекошенные морды, у многих из которых Максимка заметил острые рога, совсем не бычьи, а длинные черные. «Их тут голов 50, коли не больше». «Больше!» Раздался за спиной гулкий возглас, отчего знаток с учеником вздрогнули и резко повернулись. «Куда больше?» У открытых ворот стоял главный зоотехник. В единственной руке он неловко сжимал ружье-вертикалку, придерживая цевье культей. Остап Власович пьяно щурился сквозь очки, и Максимка опасливо поежился, а ну как пальнет с дуру. Демьян привычно загородил мальчика широкой спиной. «Коль пулять начнет, беги, зразумел?» — бросил он кратко. «А куды бежать-то, дядька?» — печально спросил Максимка. «На холеру забыли тут! Жулики!» Зоотехник махнул ружьем, и Демьян инстинктивно пригнулся, зачем-то выставив перед собой клюку. «Бычков моих попортить решили!» «Слышь, да они у тебя и так порченые. Ты глянь на них!» «Нормальные! Порода такая!» «А ты в курсе, что твоя порода на солнце горит, як бумага под лупой?» «У них аллергия!» — не растерялся Полищук. «Говорю ж, порода новая, экспериментальная, и вообще, хара лясы точить, а вас я ща!» «Чего ты нас?» — прищурился Демьян. «В милицию сдашь? Ну давай, дерзай, светило науки. С удовольствием завтра прогуляюсь до отдела. Давай, вяжи нас!» Полищук замолк, задумался крепко, но ствол ружья не опустил, внимательно следя за незваными гостями. Максимка подумал, что раз он фронтовик, то и стрелять должен уметь, пускай и пьяный в зюзю. В это время телята в стойлах совсем очумели от близости людей. Ближайшие принялись бодать перегородки, яростно мыча и даже порыкивая, а те, что подальше, да, меньше и младше, заблеяли, почти как обыкновенные козы или овцы. Максимка, оглянувшись, с испугом заметил, что один бычок, почему-то трехглазый, выломал доску из ограды, просунул башку и теперь фыркал, елозя жуткой харей в двух шагах. Увидев это, Полищук ухмыльнулся. «Ну-ка назад!» «Чего?» «Назад, взад, пятки идите, я сказал!» Демьян вглубь жуткого загона пятиться не захотел, и зоотехник пальнул им под ноги. От гулкого выстрела все трое едва не оглохли, в нос ударила пороховая гарь. А телята будто обезумели, начали ломиться из стаек еще сильнее, с визгом бросаясь на ограду. Раздвоенные копыта, больше похожие на когти, со скрежетом царапали дерево. Телята в задних рядах вставали на дыбы, да так и оставались стоять, будто им на двух ногах оно сподручнее. «Назад! А то пристрелю!» — заорал зоотехник. «Это ишь 59, у меня второй выстрел есть, урою, падлы!» Знаток с учеником попятились в темноту вдоль продола. Полищук же отступил за ворота, продолжая целиться, и крикнул уже с улицы. «Никто мне помешать не сможет, слышите вы? Я тут главный!» И, бросив на землю ружье, он принялся запирать ворота. Хоть и одной рукой, но довольно шустро. «Он нас тут запереть хочет!» — ахнул Демьян, рванулся вперед. Он, наверное, успел бы добежать, если б не услышал жалобный вскрик Максимки. «Дядька, помоги!» Максимку схватил за подол рубахи один из телят, практически выломавший дверцу стойла. Фыркая и вертя башкой, уродец тянул его на себя, пока Максимка пытался отбиться. Яростно завопив, Демьян обрушил теленку на холку свою клюку, и тот завизжал, скрылся в стойле, будто ему кувалдой вдарили, а не деревянной палкой. С собой теленок утащил кусок Максимкиной рубахи и теперь танцевал и бесновался с добычей. Остальные пытались отобрать трофей. А ворота в этот момент закрылись, оставив их в полутьме хлева, наедине с беснующимися в стойлах уродцами. Демьян разбежался, врезался в воротину плечом, но бесполезно, Полищук запер их снаружи. «Сволочь! Он той же арматурой петлю и закрыл!» — простонал в отчаянии знаток. «Дядька, чего робить-то будем?» «Чего-чего, рогатку доставай! Стрелять будешь! Вона, уже двое выползли!» Два теленка уже и впрямь вылезли наружу, перемахнули через расшатанную оградку. Один с выкрученными, будто коряги, конечностями, второй с длинным, болтавшимся меж передних ног языком. Сейчас они, пошатываясь, бежали по продолу, склонив головы с острыми рогами, и громко ревели. Максимка натянул резинку рогатки до отказа, так что заболели пальцы от напряжения, и выпустил одному в морду. Спутник пронзил бычка с той же легкостью, с какой горячий нож входит в масло. С истошным визгом рогатый урод завертелся на месте, путаясь в ногах-корягах, а из образовавшейся дырки повалил знакомый дым, вонявший серой и тухлятиной. Похожий на бычка ублюдок разлагался на месте. Шкура слезала клочьями с костей. Обнажились лопатки, суставы, хрящи и сухожилия, а на землю сыпалась смрадная дрянь, составлявшая его внутренности. Сделав еще два неверных шага, теленок споткнулся и упал, мигом превратился в груду разлагающегося мяса. «Чего это он? Як под солнцем!» — удивился Максимка. «Не под солнцем, а под небушком. А ты ж в космос веришь. В небушко. Вот оно и помогает». Вдохновленный мальчик зарядил второй снаряд. Следующий телок. Хотя какой к чертям телок, подумал Максимка, раз он его самого вдвое больше, затормозил, глядя на погибающего собрата. Длинный язык любопытно обшарил дырку в черепе. Тут подскочивший Демьян хряснул ему, что есть силы, по лопатке тростью. Хоть клюка и деревянная, но у парнокопытной твари что-то хрустнуло в спине, и она отскочила назад, заверещала с обидой. Задние ноги безвольно обвисли. «Отбились!» — выдохнул знаток, отступая к воротам. «Мать их так! Вон еще лезут!» «Дядька, у меня снарядов не хватит, чтоб всех перебить!» «Погодь, сообразим шонить! А спутники твои робят, когда надо, молодец! Вон потому пульнее, еша!» Максимка выстрелил снова, а потом еще, с первого раза промахнулся. Взвизгнув, рогатое лысое чудище, как будто пятиногое, пропало во тьме коровника. «Брат, что же ты мажешь?» — покачал головой Демьян. Из темноты к ним приближались остальные. Половина уже успела выбраться из стаек, а другим помогали освободившиеся, расшатывая, ломая деревянные оградки. Их многоголосое, то ли мычание, то ли рычание, смешалось в один монотонный гул, в котором можно было различить отдельные всхлипывания. Это более мелких собратьев бычки затаптывали насмерть, а то и рвали на куски и поволчьи, вгрызаясь в плоть и мотая мордами. В темноте загона блестели десятки алчных глаз, и вся эта стая неотвратимо приближалась, медленно, зловеще. «Ничего-ничего, и на вашего брата буду управа!» Хекнул Демьян, размял коротко губы и затараторил быстро-быстро, над не пойми откуда взявшейся горсткою соли в ладони. «Всякой твари по паре, а что промеж кыш? Да вон, як крыса с лодки, як хвори с водки, встань, стаймя, да не тронь мя, слово мое, замок!» Произнеся это, знаток сделал несколько шагов вперед и сдунул соль с ладони, и та образовала идеальный полукруг, отрезая их с Максимкой от толпы телят. Те застыли ненадолго. Первый нерешительно занес уродливую голову над соляной дорожкой и ткнулся в нее длинным лиловым языком. Слезал целую полоску. Начисто. А затем совершенно беспрепятственно ее переступил. Шагнул второй бычок с куриными лапами вместо копыт. Демьян отшатнулся, но в спину уперлась дверь коровника. Отступать было некуда. Рядом пучил глаза Максимка. «Чего оно не сработало-то? Это ж соль!» «Не навья не видать, и не пекельные, а как будто что промеж, як гибрид какой». «И что же робить?» К испугу Максимки знаток едва заметно пожал плечами. В глазах его плескался ужас, какого раньше ученик не видывал. Чтобы прервать это жуткое молчание, он глупо спросил. «Стрелять, дядька!» «Стреляешь! Толку-то?» Тут Максимка не промазал. Мазать некуда, когда перед тобой больше полусотни мишеней. Убитый теленок упал, начал мгновенно разлагаться, а остальные сразу растерзали его останки. Между людьми и жуткими телятами оставалось не больше 20 шагов. Они наступали общей массой, не спеша, держась копытом к копыту. «Ты это, Максимка, звеняй меня, коль чем обидел», — упавшим голосом промолвил знаток. «Я ж не со зла, а научить тобой хотел. Ты мне як сынок стал». «А вы мне як...» «Эй, есть там кто внутри?» Раздался совсем рядом голос, и знаток с учеником услышали, как снаружи кто-то вытаскивает из петель арматурину, запершую ворота. «Откройте нам! Откройте, они нас сожрут!» Со всей силы знаток с учеником забарабанили в воротину кулаками, оглядываясь назад. Створки ворот распахнулись, и двое обреченных вывалились наружу на вожделенную свободу в свет луны и фонаря перед хлевом. На них с удивлением уставился майор Жигалов, открывший ворота. А когда он поднял голову и увидел Бычков, то непроизвольно вскрикнул и потянулся за пистолетом в кобуре. «Ну, здрасте, товарищ чекист!» — ошалело произнес Демьян, поднимаясь на ноги и помогая встать Максимке. Оба едва могли поверить в свое спасение. «Климов!» — взвизгнул майор. «Это что еще за чертовщина? Какого черта, я спрашиваю?» Три дня Жигалов страдал от самого сильного похмелья в своей жизни. Он даже и не помнил, чтоб столько пил на злополучной свадьбе. Впрочем, он вообще мало чего помнил из того дня. Вот и построил оперативную сеть, показался перед людьми, данные собрал. «Нажрался в итоге, как свинья», — выговаривал себе самокритичный майор, выпивая рассолу. Хотя о работе он не забывал. На третьи сутки, немного оправившись, явился в клуб и отзвонился в Минск выслушать пару ласковых от начальства. Гавриленко устроил такую выволочку, что Жигалову пришлось отбрехаться, мол, заболел я, товарищ полковник. Буркнув на прощание что-то про выговор, без занесения, полковник положил трубку. Климов никак не хотел являться на очную беседу. «В лесу они, на вогнище пошли», — отвечал Макар Саныч. «Нету их, товарищ майор, шатаются где-то со своим знахарем», — говорила мать Губаревича. Колхозница с заплывшим глазом. Жигалов думал, ладно, потерплю до завтра. А потом уже оперативную группу вызову, будем брать секту. Хотелось, чтобы действительно секта тут была. За такое повышение дадут и премию. Еще и Кравчук в психбольнице совсем с глузду съехал. Все зубы себе вырвал и спрятал непонятно где. Идиот. Весь кровью истек, чуть не помер. А майор как раз намеревался в райцентр съездить, поболтать с бывшим председателем. Теперь уж не погутаришь, покуда он в больнице откисает. А потом работника скотофермы укусил бычок. Жигалов даже не удивился, на фоне происходящих в Задорье событий такое казалось вполне нормальным. Ну как укусил? Все пальцы, окромя большого, отчекрыжил. С мясом. Да еще и проглотил вдобавок. Странно таки для травоядного, тем более теленка. «Слухи ходят, товарищ майор, что там и на ферме такое творится!» Широко распахнутыми глазами говорил вечером в кабинете Макар Саныч. «Какое такое, товарищ исполняющий обязанности?» Майор привычно взял блокнот с карандашом. «Давайте по порядку. А вот вы сами сходите да спросите. Я-то человек маленький, а вы разуму все и узнаете. Не буду ж я вас мракобесием почивать». «Действительно, мракобесия у вас хватает», — мрачно подумал Жигалов. От идиота Макар Саныча, да и от всего Задорья, уже чуть ли не тошнило. Хотелось уехать поскорее. От деревни тянуло чавкающим болотом, почему-то в последние дни ему снилось болото, мерзкой гнилью да вонючей черной гарью. По ночам он просыпался у себя в комнате, услышав явственный плач младенца из печки. Вскочив, распахивал затвор. Пусто. Конечно же. Ветер, что ли, дует так странно в трубе. Только ляжешь, а с улицы начнет выть. То ли собака, то ли лисица. Только не видно никого. А иногда, просыпаясь, он видел падающую из окна длинную тень, будто бы дерево, ветками шевелит. Жертва такая, высокая, склонилась и заглядывает в окошко. Круглой головой. Только вот Никаких деревьев у окна. Нет. Гиблая деревня, страшная. Совсем не атеистично, думал Жигалов, сидя в тесной комнатушке за чисткой табельного оружия. Чудится всякое. Днем хорошо, солнце светит. Да гуси, куры по улице бегают, а по ночам словно другой мир. За порог выйти боязно. Нет, он-то не боялся, он же материалист. Но честно пытался понять, откуда такие ощущения у него, атеиста, во втором поколении. Значит, никаких долгих расследований, надо не распутывать клубок, а по-македонски узел рубить. Сюда опергруппу Климова в СИЗО мариновать, покуда не расколется. Всяких председателей и училок на допросы всей гурьбой выяснять, что за чертовщина тут творится. Может, у них капиталисты над всей деревней психотропные препараты распыляют. Для экспериментов своих, бесчеловечных. Так и сделаем. Завтра на Климова опергруппы вызову. А сам к Увечному поутру прогуляюсь. Глядишь, чего и вскроется, рассудил Жигалов, засыпая вечером четвертого дня после приезда. И стараясь не обращать внимания на плачущего в печке младенца. Странно, конечно. На улице ветра нет, а в трубе гудит и гудит. К 9 утра Жигалов сбегал в клуб и сделал важный звонок. Затем отправился к дому земляниных. На лавочке у хаты его встретил уже знакомый, безногий баянист, Афанасий Яковлевич. Старик сидел, щурился на солнышке, рядом стояла початая бутылка самогона. «О, друже, день добрый!» — воскликнул старый фронтовик. «Какими судьбами?» «Здорово, отец. Петр землянин здесь проживает». «А где же еще? Сынок это мой. Только его дом няма. В больнице лежит, в райцентре». «Ага, как же я не догадался. А здоровье у него как?» «Инвалид теперь. Чтоб их ферму черт побрал, усе пальцы хлопцу направо оторвало. И не разумею, куда ему теперь?» Афанасий Яковлевич развел руками и налил себе еще стопочку. «У меня ног нема, Петька беспалый. Эх, шо за напасть такая?» «И как состояние у него?» «Ну, лечится, жить будет. Может, пенсию дадут по инвалидности». «А чего стряслось-то? Правду говорят, что бык его укусил». «Да не бык даже, а телок. Правильно про их ферму кажут. Бесовщина там деется. Сколько лет божий свет копчу, ни разу такого не бачил, чтоб телята людям пальцы откусывали. Выпьешь со мной, а? За победу, стопарик». «Не, Афанасий Яковлевич, я с того дня не пьющий». «Завязал? Ну, як знаешь». Поразмыслив, Жигалов решил прогуляться до зоотехнического участка, пообщаться с тамошним директором. По дороге майор подивился, что в разгар лета в лесу нет ни одного грибника. И это после дождя вчерашнего. Ладно бы деревня была образцово-показательная, но такого не наблюдается. Да и любят старики по грибы-ягоды ходить. Главный зоотехник, однорукий инвалид по фамилии Полищук, был немного навеселе, как показалось майору. С утра с позаранку, сволочь! Показав зоотехнику красное удостоверение, майор осведомился, какого черта тот квасит на службе. «Так я же... это... у меня несчастье, вот... 3-го дня ЧП было, работнику все пальцы начисто того. Чик!» Полищук воровато забегал глазами, поправил культю в рукаве пиджака. «Петр землянин родственник ваш?» «Не-не-не-нет!» «Тогда откуда такое сочувствие? Или вы повод нашли? Так это уже алкоголизм, товарищ. А алкоголизм у нас лечат. Сами знаете, какими методами. Пить бросайте, товарищ директор. Да и не мне вам про социалистическую сознательность рассказывать. Вы член партии с какого года?» «С 35-го. Но я меру знаю, товарищ майор». «Вот, пораньше меня даже партийный. А знали бы меру, не сидели бы пьяным на рабочем месте. Что молодежь подумает, которая на участке работает? Дома иногда, по праздникам, можно, но не на службе. Понятно вам?» «Понятно, товарищ майор», — понурился зоотехник. «Впредь на работе ни капли. Слово коммуниста». «Ладно, верю. Что с земляниным случилось?» «Да бык укусил». «У быка бешенство, что ли?» «Да там не ясно, какой бык-то. Бычков у нас немного, но не один он». «Бык осеменитель?» «Да пока не. Там в стайках телята одни. У нас же коровы в основном, сами понимаете. Самцов не держим почти. Все на искусственном оплодотворении». «Прогуляться туда можно? Посмотреть?» «Конечно, конечно, товарищ майор. Зараз зам позову, он вам усе покажет». суетливый заместитель по фамилии Иванец отвел Жигалова в загон, где действительно были одни коровы. Только в самом конце топталось несколько хилых телят. Крупный рогатый скот миролюбиво жевал сено и флегматично поглядывал на посетителя в погонах. «Какой из них землянину пальцы откусил?» — требовательно спросил Жигалов. «А кто их знает, товарищ майор?» — отвечал Иванец, разводя руками и стараясь не смотреть в глаза, что не понравилось майору. «Мы ж за всеми не следим, а Петруха сам в лекарне, а те да не укажет». «Значит, надо его сюда везти, чтобы он сам пальцем ткнул?» «Пальцем уже не получится, товарищ начальник!» — хихикнул Иванец. «Звеняйте уж за каламбур!» Плюнув, Жигалов вернулся в клуб. Чутье прожженного гэбиста подсказывало, что ему напропалую лгут. Но не хватало еще тут с коровами разбираться. На то свои службы имеются. Глядишь, как-то оно и связано с событиями в Задорье. Но, скорее всего, объяснение простое, как 3 рубля. Ворует Полищук, крутит свои делишки номенклатурные. Вот и весь сказ. Может, производство какое держит мелкое, станок там, фрезерный, или еще чего. Вот парню пальцы-то и намотало. Не того уровня рыба, чтоб за ней целый майор КГБ бегал. Расхищением народного имущества попахивает. Или контрафактом. А вот государственной безопасностью вряд ли. Он отправился обратно по той же дороге вдоль поля и лесополосы, когда услышал раздававшиеся с опушки леса знакомые голоса. Мгновенно оценив ситуацию, майор пригнулся, шмыгнул в заросли пшеницы на другой стороне дороги, прислушался. «Дядька, а як же ж этот зачин читать, коли его 2 мудрецов составили?» «Дык он вдвоем и читается, половину один, половину второй. Так цельный заговор выходит, а иначе никак. Его только 2 могут сотворить. Это ж почти молитва, считай. Ее валаамские иноки составили, Сергий и Герман. То грецкие священники были, рукописи писали всякие. Пришли они, значит, в Великий Новгород в 10 веке. И давай чудеса творить. Валаамскую обитель основали. А их словы над нечистью силу имеют. Якая не у каждого святого найдется. Поэтому ты начало заговора учи. А уж конец я и сам помню». Голоса удалялись. Жигалов взглянул из пшеницы. Выйдя из лесу, по дороге к зоотехническому участку шагали 2 силуэта. Климова и его подручного Губаревича. «Раз эти 2 тут, то повязаны они как-то с Полищуком», — смекнул Жигалов. Короткими перебежками, стараясь сильно не отставать, он переместился по пшеничному полю ближе к скотоферме. Благо, рядом еще и агроферма стоит, так что пшеницы тут хватало. Приблизившись к краю поля, он пожалел, что не взял с собой бинокля. Однако и отсюда можно было разглядеть, что знахарь с учеником вошли в здание администрации, как и сам майор незадолго до того. Вскоре они вновь появились на пороге, поговорили с работником, насколько мог разглядеть Жигалов, с Иванцом, и вошли в тот же загон, куда зам отводил майора. «Значит, ищут чего-то, как и я. Либо дела у них тут свои антисоветские, причем тут культ религиозный, бес их разбери, но проследить надобно». Выйдя из коровника, Климов и Губаревич отправились обратно, но теперь уже не через лес, а просто по дороге. Майор чувствовал себя довольно глупо. Ему приходилось в состоянии полуприседа бежать через пшеницу, останавливаться, выглядывать аккуратно на дорогу, чтобы его не заметили. Пришли эти 2 в итоге к себе домой. Чутье говорило Жигалову: «Продолжай слежку, не прекращай». Здесь и сейчас можно столько информации собрать, что на любом допросе ткни в морду и расколется Климов, как миленький. Поэтому майор быстро сбегал до клуба взять плохонький бинокль из стола Макар Саныча и уже на выходе, взявшись за ручку двери, услышал, как разговаривают на пороге Климов и Гринюк. «Откуда знаете, что тюльпаны люблю? Вам Максимка доложил?» «Так это самое, я ж спец по травам, по цветам. Знаю, какие цветы женщины любят». Жигалов отпустил ручку, прислушался внимательней. «Вот тена, вот удача! Не спугнуть бы их!» «Если б знали, так бы одеколоном не поливались. Як сдурели вы, ей-богу! Фу, Демьян Григорьевич, от вас же так вкусно всегда травками пахнет. Куда так духариться?» Это говорила дура-учительница. «Да мне, честно сказать, самому не подобается», — отвечал знахарь. «Ну вот на будущее вам. Если еще на свидание позовете, то так не делайте. Ну что, куда идем?» «Эх, разочаровали вы меня, Анна Демидовна», — подумал Жигалов. Подождав пару минут, майор выглянул в окно. Двое шли на окраину поля. Знахарь придерживал девушку за локоть. Да уж, там к ним, к сожалению, никак не подкрасться. Придется смотреть издалека. Хоть бинокль есть, и то хлеб. Отойдя на другую сторону поля, Жигалов присел на пенек, настроил бинокль председателя и уставился на парочку. Те сначала сидели и просто разговаривали, выпили вина, Климов сунул учительнице какую-то коробочку с блестящей безделушкой, а Гринюк аж запрыгала от радости, дура. Потом начали целоваться. Тут Жигалов горько сплюнул, убрал бинокль и задымил кубинской сигаретой, хотя курить почти бросил. «Вот как, да?» «Ничего у тебя с ним нет, Гринюк Анна Демидовна, 37-го года рождения. Вот на втором допросе и расскажешь. Все расскажешь». Эти двое еще долго там в сене обжимались, пили вино и разговаривали, а как начало темнеть, пошли по домам. Жигалов решил продолжить слежку за знахарем. Уж вряд ли училка сегодня еще чего отчебучит. Климов зашел к себе в хату, и здесь чутье не подвело. Спустя какие-то полчаса они с Губаревичем вышли на улицу. Климов переоделся, сменил праздничную одежку на сапоги и свою обычную куртку с множеством карманов. И он снова опирался на палку, притворяясь стариком. «На дело пошли, но вот здесь я вас и подловлю, с поличным». Жигалов погладил кобуру с пистолетом, висящую на поясе. Майора захватил азарт ищейки. Не хотелось ни спать, ни есть, только раскрыть, наконец, странное дело. А раскрытие, судя по всему, маячило уже не за горами. В темноте следить за парочкой оказалось сложнее. Благо, слух у Жигалова был хороший, и он слышал, как мальчик со знахарем перешептывались. Затем они нырнули в заросли пшеницы. Жигалов понял, куда они направляются, в большой загон у леса, на который он и сам сегодня обратил внимание. Поэтому просто пробрался следом по полю, выйдя в паре десятков метров и увидел уже, как Климов скрывает амбарный замок на воротах. «Не бережешь ты себя, знахарь! Вот и еще одно дельце, за которое тебя можно на пару лет на зону засандалить!» Майор уже едва ли не потирал руки в предвкушении. Чуть только эти двое, знахарь с учеником, вошли внутрь, он выпрямился и уже собрался идти следом брать с поличным, как вдруг из кустов в лесополосе появилась еще какая-то фигура. Жигалов застыл, положив руку на кобуру. Не обращая на него внимания, новый участник действия проследовал к сараю, слегка пошатываясь при ходьбе. Он, судя по всему, тоже выжидал появления Климова и Губаревича. В единственной руке человек держал ружье. «Ба! Так это ж Полищук! А он чего тут забыл посреди ночи, да еще с ружьем?» История становилась все более загадочной. Встав в раскрытых воротах, Полищук вскинул оружие и что-то крикнул. Жигалов с трудом мог расслышать со своей позиции лишь обрывки фраз. «Всякий бред про бычью породу, которая на солнечном свете горит». Затем Полищук внезапно пальнул из ружья. Тут уж майор вздрогнул, но, судя по продолжившейся беседе, никого не убили. Зоотехник попятился назад, бросил ружье и резво закрыл ворота тем самым куском арматуры, которым Климов сломал замок. Далее Полищук подхватил свое ружье и поковылял по дороге в сторону администрации. «Черт, за ним бежать, что ли? Эти двое все одно заперты. Пора брать всю их шайку». Жигалов уже собрался преследовать зоотехника, когда услышал раздавшиеся из коровьего загона леденящие душу вопли и жуткое, не животное совсем, мычание. Вмиг переменив решение, не убежит инвалид с территории Советского Союза, Жигалов рванулся к загону, крикнул, вынимая арматурину из петель. «Эй, есть там кто внутри? Откройте, они нас сожрут!» Заколотили кулаками с той стороны под аккомпанемент тех самых, пронизывающих воплей, будто одновременно корова мычит и волчица воет. Он вытащил железяку из петли и отступил назад. Ворота резко раскрылись. Под ноги Жигалова упали перепуганные до смерти Климов с Губаревичем. На них лица не было, будто помирать собрались. Майор уж хотел сказать что-нибудь издевательское, но тут поднял глаза и увидел то, чего, собственно, испугались двое деревенских мракобесов. «Здрасте, товарищ чекист!» «Климов!» — заорал он, судорожно вынимая табельный пистолет. «Это что еще за чертовщина?» Жигалов сделал несколько беглых выстрелов, и трое выскочивших наружу бычков повалились прямо под ноги, мгновенно начав дымиться и испаряясь столь мерзкой субстанцией, что к горлу подкатило все съеденное накануне. Майор брезгливо отпихнул пяткой морду рухнувшего на туфли уродливого теленка, сделал шаг назад, держа под прицелом остальных. Они не ломились больше из загона, держались с опаской внутри, но их было очень, очень много. С ёкающим от страха сердцем майор машинально попытался их подсчитать. «Стреляй, майор! Стреляй!» — истошно заорал знахарь, и Жигалов выпустил оставшуюся обойму в мелькающие внутри загона дьявольские рогатые тени. «Так-клак-так!» Телята падали, как подкошенные, но их место тут же занимали новые, которые неумолимо перли огромной массой из-за ворот. Кажется, те поняли, что за пределами коровника ничего им такого не грозит. И с угасающей робостью выходили по двое-трое за ворота. Лезли прямо на него. Жигалов закричал, как кричал когда-то на фронте, чтобы заглушить страх. Отступая, он машинально достал из внутреннего кармана кителя запасную обойму, отработанным тысячу раз движением выхлестнул использованную, с глухим стуком она упала на землю, и вставил новую в ПМ. Верный Макаров работал без перебоев. Жигалов уперся коленом в землю для устойчивости, глядя в колышущуюся внутри загона массу мишеней. Отработанные за десятки лет навыки стрельбы давали о себе знать. Да и не промажешь тут, некуда. «На, сука, на!» — выкрикивал он подмерное так, и очередной уродец падал рылом на землю. «На, сука, подыхай! Максимка, стреляй!» — крикнул сбоку знахарь. Боковым зрением Жигалов увидел, что мальчишка выстрелил из рогатки, и от ее снаряда, на удивление, очередной бычок с раздвоенной по вертикали пастью, как у рака, тоже упал, задергал копытами и в мгновение ока превратился в смердящую, визжащую от боли массу. «Дохни, сука, дохни!» Так, клак, две вспышки и еще пара чудовищ рухнули. «Майор, патроны есть еще?» — спросил знахарь. «В кармане глянь!» Климов залез ему в карман, вытащил коробочку с патронами. Жигалов любил все свое носить с собой. Подняв отстреленную обойму, знахарь сноровисто ее зарядил, патрон к патрону, протянул Жигалову. Тот быстро сменил. Справа Губаревич пальнул еще одним снарядом вглубь загона, и очередной выбежавший на улицу теленок, без головы, с одной лишь пастью за место шеи, рухнул, прокатился тушей по пыли двора. Его клыкастая пасть остановилась около Жигалова. Тот врезал по ней каблуком, дробя кости, которые после смерти уродца стали хрупкими, как хворост, хрустнули под подошвой и превратились в гнойнистую жижу. «Бегите, мля!» — крикнул он гражданским. Пародии на животных в загоне сгруппировались и двигались теперь единой уродливой грудой, от которой явно непросто будет отбиться. «Хлопче, давай рогатку!» — крикнул знахарь своему ученику. «Чего?» — уставился с недоумением Губаревич. «Утекай, мля, дурань, рогатку отдай! И спутники давай сюда!» Климов отпихнул мальчишку в сторону поля. «Беги, мол!» А сам присел на колено рядом с майором, который продолжал целиться в шевелящуюся внутри загона массу теней. Натянул резинку, стрельнул, попал! Жигалов с удивлением увидел, что снаряд просто отскочил от бычка, не причинив никакого вреда. А до того гибли, как от пуль. «Бес их подери, у меня ведь его веры нет!» Выдохнул знахарь. «У Максимки ток в руках рогатка робит. Как и у тебя, пистоль твой!» «Чего с ними делать, знахарь?» Процедил сквозь зубы майор. «Знаток я, знаток. Сколько тебе говорить?» «Да хоть ведун, как нам живыми отсюда уйти, кретин? У меня десяток патронов всего!» «Туда пуляй!» Знахарь махнул рогаткой внутрь помещения. «Куда?» «Есть у меня идейка одна. Пуляй, майор, прямо вон в чан с топливом! Только не промахнись!» Еще одна гадина, стягая по бокам тремя хвостами, выскочила из коровника. Понеслась, наклонив башку. Жигалов походя хлестнул ей пулей в лоб, и та повалилась на землю, зарычав, замычав в предсмертных судорогах. Майор сделал несколько шагов вперед, оказавшись совсем рядом со сгрудившимися существами. Разглядел в неверном свете лампы топливные чаны, про которые сказал знахарь, вскинул пистолет и продырявил ржавый бок баллона. Маслянистое вещество потекло на сено. Знаток тем временем рванул какую-то тряпку, чиркнул спичкой и поджег. Скомкав горящую ткань, прямо так, голыми пальцами, Демьян размахнулся и швырнул свой снаряд точнёхонько в лужу. Вспыхнуло! Жигалов увидел, как занялось пламя в полумраке загона, как заметались там тени рогатых уродов, принявших облик телят. Те заржали в унисон, почуяв скорую смерть. «А вот теперь убегаем!» — крикнул он, поворачиваясь к знахарю. Тот замешкался, принялся закрывать ворота, еле справляясь с напором стада. Тогда майор побежал сам. Бежал, что есть сил, до тех пор, пока сзади не полыхнуло пламенем, не ударило в спину взрывной волной. Он упал лицом в бурьян, перекатившись по армейской привычке, и застыл, слушая рев огня за спиной. Будто война и не кончалась. Что же я натворил? Взорвал целый хлев с коровами, дурак. Гавриленко меня под суд отдаст. Чувствуя горечь во рту, он уперся локтями в пыльную землю. Поднялся. Поодаль катался знахарь, сбивая язычки пламени с куртки. Весь грязный, с безумными глазами, он смотрел на взорванный загон. На его лице отражались блики полыхающего пожара. В свете ярко горевшего коровника Жигалов видел его, как среди бела дня. Бородатого, сгорбившегося мужика, вовсе не похожего на лидера религиозного культа. Он скорее напоминал адски усталого от своей работы человека. «Теперь ты мне все объяснишь, сволочь бородатая!» Жигалов схватил знахаря за грудки, но тот болтался в руках, как безвольная кукла, не отрывая взгляда от огня. Оттуда раздавались истошные вопли сгоравших заживо тварей. «Чего тебе разъяснять, дурень столичный?» — лениво спросил Климов. «Какого хрена тут происходит?» — заорал ему в лицо Жигалов. «Кто это, мать твою, так такие? Что это за гады, мля? Что вы тут выращиваете?» К ним подошел Губаревич, тоже весь чумазый, с ног до головы. «Дядька, вы як?» — пискнул мальчишка. «Живой вроде. А ты?» «Да я ж пораньше убег. Телки вроде все сгорели там, а я видел. Вона, догорают!» Жигалов отпустил Климова, посмотрел на обоих. Стряхнул с кителя пыль. Оглянулся. Криков больше не раздавалось. Тут и там тлели трупы телят, успевших недалеко отбежать от горящего хлева. Немного огня перекинулось на поле, но пожара вроде не предвиделось. Пшеница, прелая после вчерашнего дождя, погасила пламя. «Надеюсь, вы сможете объяснить, что это было, товарищи!» Уже более официально произнес майор, хотя его до сих пор трясло. «Да долго тебе такое объяснять, товарищ майор?» Климов поскреб грязную бороду. «Лучше показать. Давай-ка до администрации прогуляемся. Сдается мне, Полищук там отсиживается. А уж там его сам и спросишь». В здании администрации горело электрическим светом единственное окно. Директорское. А дверь кабинета с золотой табличкой была заперта. Демьян не стал долго церемониться, вышиб ее плечом с разбегу. На полу зазвеняли детали вывороченного с мясом замка. Знаток ворвался внутрь и закричал. «Ну шо, сволочь, говорить будем? Чаяк!» Выглянувшись сзади, Максимка увидел, что Полищук сидит в кресле со снятой туфлей и пытается нащупать большим пальцем ноги спусковой крючок ружья. Само ружье вертикалку он поставил таким образом, что дуло уперлось ему прямо в раскрытый рот. При появлении Демьяна, Максимки и Жигалова зоотехник испуганно вытаращил глаза и едва не уронил ружье. «Себя кончить хочет», — прокомментировал Жигалов. «Я тебе сейчас кончу!» Подбежав к Полищуку, знаток ногой выбил ружье и так дал кулаком по макушке, что у зоотехника слетели очки. «Я тебе, сука, башку за раз сам откручу, пуля не понадобится!» «Ну-ка, товарищ, без самоуправства!» Подскочивший майор оттащил его в сторону. «А вот ружье мы сразу изымем. Губаревич, оружие забери!» Не сразу поняв, что обращаются к нему, по фамилии его кликали только в школе, Максимка схватил ружье. Отскочив ко входу, ученик с жадным любопытством наблюдал за происходящим. Двое мужчин, оба рослые, злые, нависли над главным зоотехником, сжав кулаки, в готовности набить морду. Полищук нашарил рукой очки и надел их. Правая линза разбилась и попробовал продемонстрировать остатки гордости. «А вы коровник подпалили! Я видел! Порча советского имущества!» «Тут уж я разберусь!» «Кто чего попортил?» — ревел майор. «Ой, как разберусь, поверь! Сидеть тебе не пересидеть, гражданин! Давай сразу чистосердечное признание, чтобы облегчить вину! А то я тебе такой аттракцион устрою, завоешь, мля!» Полищук поник, опустил плечи, всхлипнул, понял, видать, что деваться некуда. Даже на тот свет не сбежишь от советской власти. «Я же ради науки все... «Не просто так все было!» «Давай рассказывай, а лучше рассказывай и сразу пиши!» «Климов!» «Да, товарищ чекист, найди ручку и бумажку ему. Будем допрос проводить с пристрастием. Губаревич, в коридор выйди!» «Товарищ майор, это помощник мой. Он завсегда со мной, от него польза есть. Он сметливый», — не согласился знаток. разумный хлопец». «Ладно, пускай слушает, чего уж тут», — махнул рукой чекист. «А ты давай пиши, сука, пиши и рассказывай». «Чего казать-то?» «Что это за твари, откуда взялись?» «Телята это новая порода. Я же этому сказал», — Полищук кивнул на Демьяна. «Экспериментальная». «Ты что-то про это знаешь?» — уточнил майор узнатка. Тот покачал головой. «Не больше твоего, майор. Медалью своей клянусь. А чего вы пришли сюда, средь ночи? Колхознику с агрофермы, Сеньке. Такая тварь залезла в курятник, курицу сожрала. Он ее и кончил с ружья, як шума сполохался. Когда мы на солнце труп вытащили, он испарился за 2 минуты. Ну ты сам зараз бачил, майор. Они и от пуль твоих так же гибли. Сенька к нам обратился, рассказал про скотоферму. Но мы и пришли поинтересоваться. Тут уж я с данным товарищем погутарил да смекнул, что неладное тут деется, бесовщина всякая. Яше про Петруху землянина доведались, что он руки лишился. А доярка одна, Танюха, моему ученику поведала, мол, в том коровнике бычки интересные, незвычайные. Вот мы и пришли поглядеть». «Вот как!» — майор почесал затылок. «Ладно, а ты что скажешь, Остап Власович? Давай-ка без вранья. Тут еще разыскные мероприятия будут вестись от КГБ. Так что если где соврешь, мы все узнаем, понял? А я тебе потом задизу, веселую жизнь на зоне организую, ты уж поверь. 100 раз попомнишь мои слова. Понял, не?» «Зразумел!» — горестно кивнул Полищук. «Выкладывай все как есть!» С тяжелым вздохом Полищук поглядел на всех троих и понял, что деваться некуда. Приперли к стенке. Снова поправил разбитые очки и начал сказывать. «Я в Минске жил, работал завкафедрой в институте. Все хорошо было, жена молодая, дети уже взрослые, дача. Потом жена изменила. Сука! И я, в общем, решил уехать. Уехал вот сюда, в Задорье. Должность подвернулась, я и подумал, а чего бы не... Самогоночка, девки доярки, работа не бей лежачего. Раздолье, в общем. Думал, сопьюсь тут тихонько, а потом письмо прислали. С Минского НИИ. С термосом. В термосе семенной материал был, новый, экспериментальный. Сказали на коровках испробовать». «Письмо? С каким таким термосом?» — отреагировал Жигалов. «Да вот же оно, сами почитайте». Полищук полез в ящик стола, достал стопку писем. «Это меня аспирантка с института писала. Чернявская». «Чернявская?» — спросил молчавший до того Демьян. «А имя у нее як?» «Не ведаю. Чернявская А.М.» «Акулина Михайловна?» — едва не вскрикнул знаток, выхватывая письма из рук зоотехника. «Да быть того не может. Ты знаком с ней, что ли?» — спросил Жигалов. «Знаком, я шеяк. Похоть минутку, майор». Демьян быстро читал письмо, шевеля губами. «Пишет вам аспирантка Минского НИИ животноводства и сельского хозяйства Чернявская АМ. Для вашего нового места работы у нашего НИИ есть экспериментальный семенной материал, который значительно улучшит количество и качество приплода. Семенной материал высылаю вместе с письмом, он в термосе в бандероле. Жду ответного письма с отчетом о результатах». Закончив читать, знаток поднял округлившиеся глаза. Перед внутренним взором еще плясали загогулины аккуратного, до боли знакомого почерка. По исписанным таким почерком тетрадям он зачины и учил. Демьян побледнел, да так, что Максимка испугался. Приступ у него, что ли? «А конверт? Конверт есть?» «Где-то остался. А, вот он!» Демьян схватил конверт, только глянул на него и тут же заорал на зоотехника. «Ты совсем на голову ляснутый, шоль? Ты на обратный адрес смотрел хоть?» «А шо там?» «Какое, мля, НИИ Минское? Адрес отправителя Задорье старое. Нема такого адреса в СССР. Сгорело оно дотла. Немцы все выжгли. Так и зовется. Вогнище, пожарище. Обратный адрес амбар сгоревший, дурань. Тебе из могилы письмо послали». Жигалов подобрал конверт и, похолодев, убедился, что Климов прав. Адресом отправителя значилось буквально «Вогнище». «Из могилы?» — переспросил Полищук. «Оттуда, прямиком с того свету. Зараз бы кончил себя с ружейки и прямиком туда отправился, в пекло. В пекле знаешь, кто вечно терзается. самогубцы, детоубийцы и порчуные да ведьмы, кто грехи не сбросил. Вот ты бы там в котле по соседству и очутился. Считай, с покойницей ты пообщался, дурак!» Демьян в сердцах хряснул кулаком по столу. «Акулина Михайловна Чернявская, это наставница моя. По-другому ее бабкой Купавой еще звали. Она померла уж лет 20 тому». Максимка, знавший, кто такая Купава, чертыхнулся, не сдержавшись. Сжал крепче цевье ружья, уставился за окна, где ночь уже отступала, сменяясь холодным утренним блеском на горизонте. А загон почти догорел, дотлевал красными углями в темноте у леса. «Я бы подумал, что розыгрыш какой-то», — пробормотал Жигалов, в его голове не укладывалось происходящее. «Если б сам тех тварей не видел». «О, ты еще многого не ведаешь, майор. Ну-ка, Полищук, сказывай дальше». «Ну а дальше чего? Материаль хорош оказался. Я работникам раздал. Они телок оплодотворили искусственно. Сам в корову по самое плечо. Так коровки все разом похорошели, оправились, да столько молока давать стали, что к нам народ валом пошел на работу, предприятие поднялось. Тут и я за работу взялся, дай, думаю, принесу пользу Советскому Союзу на старости лет. Иванец вон помогал, но он не знает ничего, я ему перевод с повышением обещал, вот и обманывал он вас». Полищук всхлипнул, опустил голову долу. «Так вот, мы участок за год в порядок привели. А тёлки телят, нарожали уйму. Многие, правда, странные уродились, без шерсти. Некоторые калечные, но здоровые все, что рекордсмены. Я спрашивал, мол, откуль материал такой? А она не отвечает. Ну, я-то знаю, оно так часто бывает. Материал по всему Союзу распределяют. А быка того уже лет 10, как в живых нет. Мне Чернявская опосля в другом письме написала, мол, надобно их далеко держать, в отдельном закрытом хлеву, а то у них аллергия на солнце поначалу. Я их и сховал подали, по ее указаниям. Там все написано, вы и почитайте». «Все прочитаем. Уж не переживай». Жигалов собрал все письма, сунул в карман. «А ты пиши давай вкратце все, что сказал. Роспись не забудь в конце. Так, товарищи, а вы со мной пойдете. Мне надо до клуба его отвезти и наряд вызвать с райцентра. Так и быть, на вашем мракобесие пока глаза прикрою». Он сосредоточенно помассировал виски пальцами. «Если полезными окажетесь». «Слышь, майор, а ты меня подозревал в чем?» — поинтересовался знаток. Жигалов усмехнулся и сразу же сонно зевнул. В такт ему зевнули все остальные, даже Полищук. «Да и подозреваю. В агитации и деятельности контрреволюционной. Но вижу, что куда сложнее все. Ничего, разберемся. Пойдем. Написал?» — спросил он у зоотехника. Тот кивнул, показал листочек с каракулями. Объяснительное. «Для начала сойдет. Завтра еще писать будешь. Встал, пошел!» Полищук неохотно зашаркал к выходу в одном ботинке. Дверь так и оставили выбитой. Вот работники утром удивятся, когда увидят спаленный дотла хлев и сломанный замок на двери кабинета директора. Жигалов уже выстраивал в голове цепочку планов по завтрашним действиям. Все, лишь бы не думать о бескожих уродцах, сгоревших после взрыва. Клубы шли поначалу молча, по дороге вдоль поля. Полищук смотрел под ноги и что-то бурчал, будто молитвы читал под нос. Максимка, зевая, без остановки от усталости, так и нес ружье, которое Жигалов решил забрать в качестве улики. Демьян спросил у майора. «Слышь, ГПУ, а чё с нами теперь будет? Еще раз меня так назовешь, зубы будешь земли собирать, понял?» «Зразумел, уяснил», — серьезно ответил знаток. «Ну так чего таки? Ты на вопрос не ответил». «Не знаю». «Думать надо», — признался майор. «Я в вашей херне еще лет 10 разбираться буду». «Да все просто, могу тебе за раз на пальцах пояснить». «Ну так поясняй». «Да тут и Максимка смогет. Вот у него вопрошай, все скажет. А где не скажет, я подскажу». «Кто это были такие?» Робко спросил Жигалов у мальчика, чувствуя себя глупо и несуразно, но не в силах преодолеть внезапно возникшую веру, как в детстве, когда его бабка в церковь водила и заставляла молитвы читать у иконостаса. «Телки-то!» Максимка, снова зевнув, едва не споткнулся о повисший с плеча приклад ружья. Жигалов от греха подальше отобрал у него вертикалку. «Они, кто же еще? Ну говори, Максимка!» Мягко проговорил Жигалов. Сбоку на них покосился зоотехник, которому тоже было интересно узнать, что же за диво такое обитало у него в третьем загоне. «Давай, кажи, как думаешь, Максимка», — подбодрил Демьян. «Думаю, чертячи то детки были». «То...» Со скепсисом было протянул майор, но как-то неуверенно, отчего прозвучало скорее жалобно. «Ну, отпрыски, сынки чертей от коров», — пояснил Максимка как маленькому. «Чернявская ж на том свете в пекле, значится, да? Стал быть, у ней там черти есть, с которыми она, это, братуется, значит, як ведьма. Вот она ему», — мальчик кивнул на зоотехника, — «семя черта я отправила, чтоб он коров оплодотворил. Так что телята те, полубесята вроде как. Верно я говорю, дядька?» «Эх, брат, не разочаровываешь ты меня!» Довольный знаток потрепал его по загривку. «Я ж говорю, сметливый хлопчик!» «Какие черти! Какие ведьмы!» — возмутился Жигалов. «Я-то думал, вы мне про американцев расскажете, которые тут эксперимент проводят, или про инопланетян, или я не знаю уж! Но черти, вашу мать, а! Какие нахрен черти!» «Ну ты ж сам все видал, майор!» — ласково сказал ему Демьян. «Или ты собственным очам не веришь? Ты ж не идиот, чтоб про материализм опосле такого казать». «Значит, мне эта аспирантка не бычье семя присылала. Это я, выходит, вредитель, да?» — тихо спросил Полищук, поправляя очки на носу и подходя ближе. Он склонился над мальчиком с полубезумной улыбкой. «Ага!» — радостно подтвердил Максимка. «Семя чертей то было. У вас чертенята и нарожались цельной гурьбой, а вы их в загоны заховали. Полон коровник, бесят телят. Без телят, значится». Полищук сделал всего одно движение. Жигалов и сам не понял, как так произошло. Макаров у него висел в расстегнутой кобуре, а руки у майора были заняты ружьем. Зоотехник протянул руку, ловко выхватил пистолет из кобуры и сунул дуло в рот. «Стой!» — закричали все одновременно. Вскрипнув, главный зоотехник нажал на спуск. «Клак!» Во рту у него полыхнуло, щека вздулась, как воздушный шар, и разорвалась брызгами. Дергаясь в конвульсиях, Полищук рухнул наземь. Из его головы непрерывной струей била вязкая кровь, разливалась темной лужицей. Рукав пиджака развязался, и наружу выкатилось что-то круглое с узелком по краю. Штанины у зоотехника намокли, он дернул еще раз ногой в предсмертной судороге. Пока все стояли в остолбенении от случившегося, Демьян наклонился и поднял выпавший из рукава предмет. Кулек из срезанной кожи, не то свиной, не то телячий, перемотанный прядью крепких, черных, как смоль, волос. «Что там?» — онемевшими от шока губами произнес Жигалов. «Скрутка ведьмовская». «Скрутка? Чего?» «Да скрутка это! Ты глухой, шоль?» — рявкнул Демьян, а потом повернулся к полю, погруженному в первобытную тьму перед встающим красным заревом рассвета, шелестящему пшеничными стеблями. «Где ты, сука? Я знаю, что ты тут, Акулина! Твои проделки! Покажись!» После его слов совсем рядом, будто в трех шагах, раздался ехидный старушечий смех. Будто обладательница не могла сдержаться, забавлялась после удачной шутки. Она прыскала хохотом, хихикала, веселилась, что есть мочь, и вместе с ней веселился и мертвый Полищук. Лицо зоотехника растянуло неестественная рваная улыбка до ушей. Звук теперь доносился из залитой кровью глотки. «Ну, показалось я. Демушка, а тебе от того легче? Вот она я, хошь режь, хошь зубы дери, или как тебе больше нравится?» — кривлялся мертвый Полищук. «Да только я ж за раз не беззубая, Дема. У меня все зубки на месте. Клац-клац. Слухаешь, как щелкает?» «Чего тебе от нас надо?» «От вас? Ничего. А нас с тобою, Дема, ад ждет. Акулина плюс Дема, А плюс Д. Ад получается. Должок, Демушка. Должок платежом красен. Вместе. Вместе и вертать!» Звенящий смех удалялся, пропадал вместе с кровавой зарей над полем. «Настало время должок отдавать. Помни же, расставание обещает встречу впереди!» Максимка вздрогнул от раздавшегося грохота. Это Жигалов, не выдержав, высадил в голову Полищука оба патрона из ружья. Та разлетелась на куски, как гнилой арбуз. Выхватил свой пистолет из обмякшей руки самоубийцы и закричал. «Что ты? Что ты такое? Что за фокусы?» «Стреляй! Стреляй, дурак, и с тобою позабавлюсь!» Отозвался хохочущий голосок из кровавой каши, в которую превратилась голова зоотехника. Смех ослабевал, угасал, пока не пропал совсем. Над Задорьем во всю мощь встала взошедшее над горизонтом солнце, а трое стояли около трупа на дороге. «Ты чего это, майор? Мертвеца собрался арестовать?» Серьезно, как у умалишенного, поинтересовался Демьян. «Кто это был? Ты с кем разговаривал сейчас? Говори!» «С Чернявской, А.М., которая ему вот письма строчила». Знаток кивнул на остывающий труп. «Она померла в 44-м. И он тоже, топереча, помер. Буде, дурень, с ней вечность в котле варится. А я ему казал же ж! Боже мой! Мля!» Жигалов сел на корточки у тела Полищука, глянул на него устало. «Подследственный умер, улики сожжены, затоптаны. Меня ж с вами на зону отправят. Гавриленко меня убьет. А я так живу», — прокомментировал знаток. «Так что привыкай, раз в наше болото полез». Домой вернулись молча. Жигалов Задорье махнул рукой. «Идите вы, мол, куда хотите». А сам пошел в клуб звонить в Минское КГБ и пытаться кое-как объяснить произошедшее. А еще вызывать труповозку из райцентра. Не лежать же мертвецу посреди поля. Максимке явственно показалось, что у чекиста прибавилось седых волос на голове. Знаток с учеником пошли домой. «Дядька!» «А? Чего тебе, хлопче?» «А то правда Купава была? Ну, Купава Акулина». «Она, она». «Дык вы ж казали, что вы гад самое, ну...» «Чего?» «Ну, добры вы с ней общались, дружили. Про якой должок она говорила? Да про пекло. Она теперь навья, да?» Знаток промолчал, упрямо сжав зубы. Свернул быстро цигарку и закурил, пуская клубы дыма в свежий утренний воздух. В деревьях щебетали проснувшиеся птицы. Красное солнце окрашивало стены домов на улице в кровавый оттенок. «Дядька!» «Умолкни, а?» «О, а это шо еще за гости?» Около дома стоял незнакомый автомобиль. Черный ГАЗ-21. Блестящий, красивый, только с немного забрызганными дорожной грязью порогами. Сонный Максимка удивился, откуда в их деревне такой аппарат появился. Как только знаток с учеником приблизились, из машины вылезли двое в серых пиджаках. Громко хлопнули дверцами. Тут уж Максимка проснулся окончательно и понял, что не к добру это. Со двора громко залаял полкан, заметался, срывая цепь. «Климов Демьян Григорьевич?» — спросил один из пиджаков, рослый, коротко стриженный и чем-то похожий на майора Жигалова. «Ну я...» Демьян настороженно оглядел двоих, насупился. «Чего треба?» Второй пиджак сунул ему под нос красную корочку. «Комитет государственной безопасности. Придется вам с нами проехать, гражданин. Разговор есть». «Серьезный разговор», — добавил первый пиджак. «Не рекомендуем сопротивляться». Чекист будто невзначай продемонстрировал висящую на боку коричневую кобуру с рукоятью пистолета. Как у Жигалова, опять же. «Так, ребята, это... Мы ж с вашим коллегой только что общались. Вы чего? Садитесь в машину, гражданин». И только Демьян хотел что-то возразить, как пиджак неуловимым движением дал ему кулаком под дых. Знаток скорчился, испустив удивленный вздох. Второй же вытащил наручники и быстро, не успел Максимка моргнуть, сковал ему запястье за спиной. И издевательски поднял браслеты вверх, так что Демьян, поцеплячий, засеменил вперед, застонал от боли. «Че, сука, будешь еще кабениться?» «Сидорович, нападай еще!» Демьяну дали каблуком под колено. Там что-то хрустнуло, и знаток жалобно вскрикнул. «Отпустите его!» — взвыл Максимка, бросившись одному из гибистов на спину. Но тот стряхнул его, как щенка. «Он ничего не сделал! Это я все виноват!» «Брысь! Виноват он! Когда виноват будешь, малой, и за тобой приедем!» «Сидорович, пакуй пассажира!» Демьяна поволокли в черную «Волгу». Пиджак обратил внимание на Максимку. «Слышь, малой, а где Жигалов?» «Майор Жигалов, Элем Глебович. Знаешь такого?» «Отпустите его, дяденьки! Он ничего не сделал!» — завыл Максимка, размазывая слезы по щекам. «Ага, понятно. Ладно, ты давай к мамке иди, не плакай. Держи, Барбарыску». Мужик и впрямь сунул мальчику конфету, а сам сел за руль «Волги». Машина рыкнула мотором, повернулась, разбрасывая из-под шин комья деревенской грязи, и направилась по дороге в сторону райцентра. Хоть глаза Максимки и были полны слез, он успел запомнить номера. Вошел во двор, обнял полкана. Тот заскулил и принялся облизывать ему лицо. Максимка содрогался в рыданиях. Перед глазами стояло выражение лица Демьяна, беспомощного и ошеломленного, и как его волокут в страшную «Волгу», словно мешок картошки. «Полкаша, хватит! Буду тебе!» Полкан, чуя настроение мальчонки, залезал ему все щеки. Немного успокоившись, Максимка поднялся на ноги, зашел в дом. За печкой шевельнулся суседка, словно бы сочувственно, давая понять, что ученик не один. Максимка выпил квасу, посмотрел в зеркало. Там отражался покрытый пылью и грязью повзрослевший за последние пару месяцев паренек. Подумал, что сказал бы сейчас на его месте Демьян. Наверняка промолвил бы что-то вроде «Эх, где наша не пропадала» или «У меня идея есть». Максим коробко улыбнулся себе в зеркало, показал язык. «Надо к Жигалову идти. Или к Демидовне. Слезами горе не поможешь. Нужно вызволять знатка». Задорье тем временем просыпалось. Кто-то выгнал гогочущих гусей на выпас, кто-то вел на луг посвежее самую обыкновенную, без клыков и шерстью буренку, кто-то колол дрова. Доносилось издалека «так, так, так». Максимка вслушался, и зубы заныли. В мерный стук топора вклинивался непрошенный «ад, ад, ад».